отнимает жизнь у трех в 2000 году. «Вот-вот», — сказал Сергей Андреевич. «Экология установила, — сказал директор, — что каждый биологический вид обладает весьма точным, до конца еще не раскрытым аппаратом регуляции своей численности. Это не только миграции или битвы за территорию. Например, если перенаселить, скажем, клетку, мыши начинают умирать просто ни с того ни с сего. Вскрытие показывает крайне незначительные изменения в печени. Причину смерти объяснить пока не удается». «Им просто не хочется жить», — сказал Сергей Андреевич. «Берегись», — Харитоныч плеснул еще. «Стресс», — пояснил корреспондент. Уже стемнело, почти ночь. Светятся окна дома. Екатерина Андреевна убитыми движениями накрывает там стол к чаю. Из темноты на нее смотрит Варя. Наконец решается и входит. «Екатерина Андреевна», — говорит она бодрым голосом, — «а где Сережа?» «Ты не уехала», — обрадовалась Екатерина Андреевна. «А, Сережа в бане». «В бане?» — Варя изумилась. «Надо же! Я думала, ты не дождалась меня, обиделась, уехала». «Нет, я не обиделась и не уехала», — медленно в раскачку цедила Варя. «Екатерина Андреевна». «Да, милая». «Что вы наговорили, Сережа?» «Я? Наговорила?» Екатерина Андреевна засуетилась и смутилась. «Ничего», — сказала она неуверенно. «Зачем же вы меня прятали?» «Да по дурости, по старой дурости, ты прости». «Все-таки что вы сказали?» «Я случайно кое-что слышала, но не все». «Вот как? Ты слышала?» Екатерина Андреевна совсем потерялась. «Что же ты слышала?» Варя посмотрела на фальшивую растерянность Екатерины Андреевны, которая так непривычно, так неуклюже у нее выходила, посмотрела, будто это она старуха, а Екатерина Андреевна — дитя. «Впрочем, все это неважно», — сказала она. «Только я вас прошу больше ничего, Сережа, обо мне не говорить. Вы уж меня простите. Что я вам? Не надо». «Ты с ним говорила?» — испугалась Екатерина Андреевна. «Когда? Сейчас? Что он тебе сказал?» «Он? Ничего». «Да вы не волнуйтесь. Просто я теперь все поняла. Он меня не любит. Мне этого вполне достаточно». «Постой, постой!» — суетилась Екатерина Андреевна. «Только вы больше с ним не говорите, пожалуйста. Будто мы с вами ни о чем. Будто меня не было, не стало. А я исчезну». У Екатерины Андреевны опустились руки. «Простите». И Варя выбежала опрометью в ночь. Варя растворилась в ночи. Екатерина Андреевна схватилась за сердце. «Нет, не верю. Он не решился бы ей сказать, — тихо говорила она никому. — Варя! Варя!» — шепотом звала Екатерина Андреевна, держась за сердце, тихо выползая на крыльцо и спускаясь во двор. Екатерина Андреевна добрела до сарая лаборатории, зажгла свечу, отперла сейф, накапала себе в склянку, выпила и так стояла некоторое время, поджидая. «Нашла», — сказала она про сердце и вздохнула. «Господи!» — тут же опомнилась она со страстью. «Что же она слышала, Варя? Варя!» — закричала она и выбежала из сарая. «Варя!» Как только фигура ее растаяла в темноте, в дверь просунулся Иван Модестович. Увидел распахнутый сейф —